Глава 19. О том, что если вас случайно проглотили, это еще не страшно. Многих героев глотали, и многие умудрялись выбраться. Главное, чтобы вас не пережевывали. Бросок гигантской змеи был молниеносен и незаметен глазу, тем паче, что присмыкающаяся наверняка отлично видела в темноте. Казак и еврейка оказались проглочены целиком, даже раньше, чем успели осознать, как это с ними произошло. А в результате оба после недолгого, но малоприятного перелета выпали в низкое, отвратительно пахнущее помещение, где и замерли, скрючившись в смешных позах. «Мама! Мама! Мама!» «Так я тоже постинаю. Эх, мать в мать у мать, перемать через колено в старой бане с канделябром. Вам нравится? Я ж почти научилась выражаться, как настоящая казачка». «По-моему, про баню с канделябром было лишнее». «Это я сама придумала. Внесла свежую струю», — гордо похвалилась израильтянка. «А с вас достанется в двух словах объяснить, куда нас резко засосало». «Думаю, в этот, в пищевод», — неуверенно определился попытавшийся встать парень. «Потолок низкий, воздух спертый, везде слизь и ничего не видно. Короче, нас заглотила какая-то здоровенная змеюка, и как отсюда выбраться, лично я не представляю». «Есть два выхода. Но первый за зубами, а через второй я принципиально не пойду, хотя папа много раз рассказывал. Вы можете слегка потыкать ее шашкой?» «В смысле устроить резь в желудке? Запросто». «Ой, так и вы меня укололи». «Правда? Я же не нарочно». «Ненарочно бывает в руку или в спину, а в это место вы, как казак, таки не могли уколоть девушку ненарочно». Оправдываться Иван не стал, и, в общем-то, правильно. У него было на это как минимум 10 причин, но самое весомое состояло в том, что дышать становилось все труднее и труднее. Проверенная шашка легко вспорола мягкие стенки змеиного нутра. Огромная присмыкающаяся дрогнула и на всякий случай осторожно потерлась брюхом об землю. Рахиль бодряще похлопала подъясаула по плечу, и тот удвоил усилие. Змея яростно зашипела и забилась в судорогах. Секунды позже она, извиваясь, бросилась неизвестно куда, лишь бы избавиться от острой режущей боли, терзающей ее изнутри. «Я-то наивно надеялась, что мы сегодня уже накатались. Но претензий нет! Послушайте, Ваня, нажмите ей на скорость. В Диснейленде бы удавили за такой оригинальный аттракцион». Кстати, как оказалось, ездить внутри змеи довольно комфортно. Везде все мягкое, тепло, не укачивает. Единственное неудобство — вонючая слизь и отсутствие свежего воздуха. Поэтому было принято обоюдное решение выбираться наружу, то есть двигаться на четвереньках в сторону движения поезда. По пути решительный казак время от времени тыкал во все стороны шашкой, доводя змею до белого коленя, что в определенной мере и способствовало их спасению. Рахиль первой заметила свет в конце тоннеля. «Ага! Она таки разжала зубы! Ваня, еще чуть-чуть, и мы вдвоем встанем ей поперек горла. Мы спасемся, как Иов из чрева хита!» «Да ну! Знаешь, мне не нравится это бульканье за спиной». «Какое? Вон то? Что в нем такое? Напоминает шум прибоя, что-то накатывает и откатывает. Снова накатой! Только не это!» «Увы, именно это. И ведь самое обидное, что окатит с ног до головы», — продолжал Иван Кочуев. И в это же мгновение горячая кислотная волна ударила им в спину. Гигантскую змею попросту стошнило. В глаза ударило слепящее солнце, они покатились кубарем по зеленому склону в изумрудные кусты, не успев даже осознать счастье собственного избавления. А ведь оно было поистине чудесным. — Гадость! — первым делом высказалась госпожа Файнзильберминс. — Не, все-таки какая гадость это! Ой, ну вы меня поддерживаете, да? Таким суровым, многозначительным мужским молчанием. О, как я это в вас ценю! Другой бы уже 3 раза плакал, когда ему так и свинячили новую форму, а вы даже не послали меня матом. Что? Что, таки уже послали? Когда? Только что. мысленно, — с трудом откашлялся казак. — Где-то сволочь ползучая. Я ее похороню лично. Ушла в безвозвратность, — задрав голову вверх, философски резюмировал Рахиль. Вон из той дыры она нас выплюнула, а вон там внизу, кажется, что-то плещется прозрачным, озеро или речка. Как вы на себя смотрите в плане гигиены? Если ты сунешь меня в стиральную машину, я не обижусь. Впечатлительная еврейка тут же ухватилась за эту веселую идею, но на самом деле им пришлось ограничиться активным купанием в маленьком лесном озерце. Вода была по-летнему теплая, но илистая, лягушки непуганные, а мысли беззаботные. Купание действительно смывает с человека не только физическую грязь, но и массу отрицательных эмоций. Через минуту парень и девушка уже в голос хохотали, вспоминая свои приключения в эльфийском холме, скольжение в трубе, короткую поездку в змеином брюхе. Они плескались и брызгались, они взбаламутили все озеро, они вылезли сушиться на солнечный бережок, едва не падая от усталости, но да нельзя довольные и посвежевшие.